сама по себе. Она со всеми и ни с кем. Она нужна всем и не нужна никому. В ее зеленых глазах легко можно прочесть, что она принадлежать никогда не сможет одному. Она всегда молчит, быть может, просто нет слов. Ну а может быть считает, что нет смысла отвечать. Но в отличие от всех, она хотя бы не врет. И если ты так захочешь, то она сейчас опять уйдет. Еще один день, еще одна ночь, еще один год. Ты так надеешься, что у нее это пройдет. И кажется, что ждать осталось совсем немножко. Хочется верить, но она всего лишь кошка. Кошка. Что ей снится, когда слезы на ее ресницах? Когда в эту ночь опять не спится и так больно курить одну за одной? Ты все простишь утром, когда услышишь свою дверь звонок. Она опять улыбнется и уснет у твоих ног. И что-то внутри вдруг снова станет на место. Так далеки друг от друга, но все же кажется, что вместе. Сейчас она с тобой, после с кем-то еще. Она тебя понять не может, ей просто все равно. Она всего лишь любит развлечения и вино. И каждая ночь с ней каждый раз заодно. Она вернется опять и снова будет молчать. И ты ее не вини, если совсем не хочешь потерять. Помолчи с ней немного, попробуй просто понять. Она всего лишь кошка и хочет спать.